Ая напрасно ждала, чтобы ненавистная Энрика рассталась с ними, дойдя до Мадрида, как она говорила ей прежде. Белая женщина была вне себя от страха. Она не смела показаться на улице. Она не знала, куда ей деться. После полуночи старая Цирра возвратилась в трактир «Рысь». Она увидала присевшую на полу Энрику и, полное сострадание к несчастной матери, взяла ее за руку, повела в угол темной комнаты и там приготовила ей постель, как раз подле себя, и положила голову Энрике к себе на руки. Старая Цирра, быть может, еще больше полюбила белую женщину с тех пор, как заметила, что ее любит Аццо. Энрика и ее ребенок проспали несколько часов, хотя первой и грезились тяжелые страшные сны. Ая же с неженской силой переносила всякую усталость, не смыкая глаз всю ночь. Хотя она и легла вместе с другими цыганками, но взоры ее все время блуждали по темной обширной комнате. В голове у нее мелькали мысли, которые показывали, что эта чужая женщина, жившая между цыганами под маской своей обворожительной красоты, скрывала душу испорченную, зачерствелую, не отступавшую ни перед каким средством для достижения своих целей. Для чего эта Венера всегда так тщательно закутывала руки свои? Между тем, как она вовсе не заботилась, чтобы корсаж, стягивавший ее прекрасную грудь, скрывал от любопытных взоров ее формы. Откуда явилась она? И какие у ней были намерения? Таинственный мрак окружал ее. Старая Цирра уверяла, будто Ая жила раньше среди принцев и королей, как она слышала это от нее самой. Та однажды говорила об этом во сне. В другой раз, не подозревая, что старуха была вблизи, воскликнула непроизвольно: «Принц Франциско, как вы, я думаю, беспокоитесь о вашей приятельнице?» И вслед затем расхохоталась так насмешливо и злобно, что старой Цири сделалось страшно. Ая полюбила сына цыганского князя, может быть, потому что непременно желала иметь дело с принцами, хотя бы и лесными, а может быть и потому, что слышала о неизмеримом сокровище, которое охранял и которым заведовал отец его, самый старший и первый между цыганскими князьями. Она решилась во что бы то ни стало завлечь в свои сети молодого страстного юношу и для этой цели не задумывалась погубить всякого, кто мешал ей. Когда начало светать, Энрика проснулась. Старая Цирра также приподнялась. Отец Аццо приказал ей до солнца отправиться в путь с цыганами и обещал догнать их на условленной дороге. Энрика взяла своего ребенка и хотела проститься со старой доброй Циррой, чтобы продолжать свой путь одной или уже в отчаянии, утомившись, возвратиться в Дельмонте. Старуха схватила ее, стоявшую еще в нерешимости, за руку. «Останься с нами», — советовала она ей. «Иди с нами дальше. У тебя так же, как и у нас, нет родины. Над тобой и над твоим прелестным ребенком так же, как над нами, висит проклятие. Мы будем защищать тебя. Мы совсем примем тебя в свою семью, ведь ты тоже цыганка, хоть ноша твоя и белее нашей». «Бездомная, пораженная проклятием, как и вы», — повторила Энрика голосом, в котором прозвучало все ее страдание, вся ее несчастная любовь. В эту минуту Аццо, точно упрашивая, заиграл на своей могучей выразительной скрипке так задушевно, так страстно, как будто хотел вложить в нее все страдания, все проклятия своего отверженного народа. Он играл цыганские напевы, никем не сочиненные, появившееся, как и само цыганское племя, бог весть откуда. Его игра глубоко потрясла истомленное горем сердце. Из глаз Энрике полились горячие слезы тоски и скорби. На бедного невинного ребенка, который улыбался материнским слезам и протягивал к ней свои маленькие ручки.